В общем, когда они через некоторое время свернули в небольшой приток реки, отплыв уже на довольно приличное расстояние от Ростова, они вздохнули с некоторым облегчением. Островок, на котором Терентьевы решили устроить допрос, переходящий в вивисекцию их товарища, пусть и с весьма подмоченной репутацией и пометкой в тонкой пока что папке, куда Петр заносил заметки о всех сколь-либо значимых проступках чародеев, присягнувшим Аристарху Николаевичу. В общем, островок и дорогу к нему дворяне постарались прикрыть, насколько могли. Вместе слияния рек был установлен комплекс артефактов, что отводили глаза всем проплывающим в этих местах. Разумеется, не настолько мощный, чтобы повлиять на восприятие хотя бы ученика, даже пусть слабый, но подмастерье Ильхар почуял, что тут что-то не то. Чуть встревоженно глянув на Петра, направившего лодку прямиком к, как ему казалось, берегу, Сорс осторожно уточнил: «Мы прибыли, но ведь это не остров, это приток реки», пояснила возлюбленному Ферке, все это время удобно опирающаяся на закованное в сталь бедро здоровяка. «Тут чар иллюзий, скрывающие его, но они очень слабые. Обладатели полноценного рога легко увидят сквозь нее, но простые смертные, лишенные дара, и более слабые одаренные увидят тут лишь песчаный берег. А еще здесь должна бы располагаться сигнальная сеть, что даст хозяевам знать о незваных гостях, но я ее не ощущаю. Впрочем, с таким уровнем иллюзий не удивлюсь, что они просто не сумели создать или купить достаточно мощный стационарный сигнальный артефакт. Именно с расчетом на таких умников, как вы, это здесь и делалось», — возразил им Петр. «Сеть есть, и скрыта она прекрасно, даже я бы не обнаружил ее, если бы не знал, как искать и куда смотреть. А дешевые чары, как ты говоришь, отвадить случайных путников без магического дара или дать понять путешествующим по реке чародеям, что это частные владения, их достаточно. А скрыть все так, чтобы и старшие магистры проплывали мимо, нереально. Не с их уровнем уж точно. Да и незачем, любой желающий по картам местности легко поймет, что тут есть приток. Все, молчите, мне надо сосредоточиться». Сигнальная сеть была устроена весьма хитро. Чародей, что создавал артефакты, постарался на славу. Фактически незримые нити магической сигнализации были выполнены как дублирующая система заклятия иллюзий. Не знающий, как и куда смотреть, маг бы просто подумал, что Терентьевы решили заказать систему с повышенной прочностью, чтобы не забивать себе голову в ближайшие десятилетия заменой артефактов в случае поломки. Вот только по такой схеме их учили работать еще в тайной канцелярии. Вглядываясь в узлы плетений, Петр все сильнее убеждался в том, что к созданию этой сети приложил руку кто-то из его бывших коллег, и мрачнел все больше. Нет, сама сеть проблемой не была, ему хватило 10 минут, чтобы справиться с нею и провести лодку через опасное место. Одно дело, если трудившийся над этими чарами маг был либо вышедшим в отставку служащим, но вот что делать с хозяевами острова, если это действующие маги тайной канцелярии? Впрочем, сомневался Петр недолго, его господин все равно поплыл бы вперед, и он сделает так же, пусть и по совершенно разным причинам. Аристарх бы из принципа полез выручать одного из своих. Перерожденный чародей был личностью жесткой и компромиссов крайне не любящий. Петр же поплыл туда по другой причине. У Николаевых Шуйских уже был конфликт с псами императора. Конфликт необратимой силы, его бывшая контора не прощала тех, кто убивал ее верных слуг, а Аристарх их угробил уже на 3 смертных приговора. И лишь тот факт, что за его плечами маячила тень второго императора, не давала тайной канцелярии действовать жестко. Но, видимо, не сумев достать его самого, они решили взяться за окружение новоиспеченного главы рода. А раз конфликт уже идет, тем хуже для них. Ведь если удастся найти связь между Терентьевыми, Игнатьевыми и тайной канцелярией императора, то один конкретный маг заклятий сильно разочаруется в своем верном, как он считал, вассале. Остров, служивший их пунктом назначения, показался буквально через 10 минут. Подобные стационарные артефакты редко располагали слишком уж далеко от источника магии, что их питал. И по пути Смолов провел своих еще через 2 сигнальные сети, но тут работа была уже сильно попроще и не имела характерных примет работы его коллег. Не так умело, не столь хитро запрятано, грубые поделки чародеев-артефакторов 4-го ранга, не более. Это несколько успокоило старшего магистра, не горевшего желанием затевать схватку с противником, вполне могущим оказаться сильнее его маленького отряда. «Ну что, наш груз уже на месте», — уточнил он у Нолдики. Та, достав из-за пазухи тонкую пластинку из ламартия, очень дорогого сплава магических металлов, с небольшим рубином в самом центре, погрузилась в него восприятием на несколько минут. Лодка стремительно приближалась к берегу, на большой дистанции он еще мог кое-как поддерживать маскировку на всю их группу и плавсредства, но рисковать быть обнаруженными случайными наблюдателями слишком рано он не хотел. Кстати, дорогой артефакт был разработкой самой Нолдики, человеческие аналоги могли производить лишь младшие магистры артефакторики, но странная сиреневатая монаиномерян была способна на куда большее в сфере разработки разных магических приблуд, нежели людская. Нрат, так звалась пластинка, которая впитывала определенное количество крови разумного, через нее запоминая его ауру и след души в потоках астрала, после чего ее владелец мог отслеживать помеченного человека. По одной такой на каждого чародея четвертого и выше рангов Петр намеревался заполучить в течение ближайшего месяца, пока же Нолдика работала с первым опытным образцом, изготовленным ей лично. «Ему плохо», — вскрикнула внезапно Феркия. «Господин, вашего человека пытают. Я чувствую, что...» «Приготовиться к бою», — бросил Петр. «Попытаемся отбить». Не жалея силы, плюнув на меры предосторожности, он развернул лодку, и та понеслась по волнам, скрипя и грозя рассыпаться прямо на ходу. Феркия, не успевшая среагировать, едва не улетела в воду, но Ильхар успел подхватить возлюбленную и крепко прижать к себе рукой, занятой щитом. Получилось, что он и придерживал женщину, и одновременно закрывал от потенциальных опасностей. Маре и тем более Смолову никакая поддержка была не нужна. Чародеи четвертого и выше рангов обладали могучими физическими кондициями, причем Мара была и не человеком вовсе, а Петр – старшим магистром. Лодка развалилась за полсотни метров до берега, но спутникам мага ничего не грозило. Подхватив всех на воздушную подушку, он подкинул их вперед и немного вверх, так что все успели сгруппироваться и приземлиться. Оглядевшись, старший магистр, не скрываясь и не скупясь, щедро сплел заклятие пятого ранга, шепоты ветров. Воздушная стихия на многие километры вокруг дрогнула, подчиняясь жесткому, властному приказу, и Смолов ощутил своим восприятием, которое слилось с воздухом, разом весь остров. Ненадолго, на десяток секунд, но и этого хватило, чтобы он, отпустив весьма энергозатратные чары, рванул вперед. «За мной», — бросил он спутникам. Их уже заметили, но десяток попытавшихся открыть огонь гвардейцев чужого рода маг убил, не останавливаясь, походя. Один короткий, мысленный импульс, и воздух легко, играючи свился в тонкие лезвия, разом отсекая десяток голов. Проявлять милосердие – это было совсем не про Петра Смолова. Как он и рассчитывал, на острове не было ни единого архимага, иначе их бы засекли сразу. Да и старших магистров он здесь встретить не рассчитывал, судя по тому, что на их пути после самой первой сигнальной системы ни единого творения его бывшей организации не нашлось. В данный момент тут никого действительно опасного в данный момент не было. Однако кое-чем его Терентьевы все же удивили, одну ауру шестого ранга он все же ощутил. И судя по превалирующей в ней силе магии воды, это был сам глава рода. Ибо других чародеев такой мощи конкретно у этих аристократов в семье не водилось. Разумеется, хозяева вышли встречать гостей. Не принимать же бой в здании, полном ценных пленников, разного рода оборудования и еще бог знает чего, но лишенного серьезной магической защиты. Минусом шепота ветров было то, что равный по силе чародей обязательно ощущал подобную попытку подсмотреть, и теперь хозяева этого места вышли на бой, зная силу своего врага. «Мелочь ниже четвертого ранга на вас», — бросил Петр Нолдике и Сорсу. «Я займусь младшим и старшим магистрами. Алтыной, постарайся продержаться против этой пары мастеров минуты две-три, и я помогу». Отвечать никто не стал. Вместо этого на месте хрупкой девушки возник громадный, свитый из синих молний волк, рванувший вперед. Неустанно работавшая над своей самой мощной боевой способностью девушка после некоего ритуала, проведенного их господином, резко прибавила в возможностях контроля и общей мощи. Волк у нее теперь был действительно цельным, плотным комком могучей энергии, в центре которого находилось тело самой чародейки. Парочка мастеров тут же показала, что они действительно слаженный дуэт, мгновенно оценив степень угрозы. Один из них сотворил огромный ледяной барьер на пути атакующей Мары, второй же аккуратным, тщательно рассчитанным под траекторию ее полета каменным шипом попытался на лету наколоть зверюгу на свой кончик. Правда, чем именно все закончилось, понять было сложновато, Из распахнувшейся пасти вперед ударила толстая, тугая струя даже не электричества, едва ли не плазмы, и все заволокло пылью, осколками льда и грязью объемного взрыва. Из поднявшегося облака били разряды электричества, рассекали на вылет ледяные диски и каменные молоты, которыми били противники, а затем против волчицы встали каменные и водяной доспехи стихии. Судя по тому, что в переговоры никто вступать даже не пытался, Терентьевы понимали, зачем явились незваные гости и чем им это грозит. А может, просто были чрезмерно самоуверены, уповая на перевес в числе, сильных магах и наличие магического источника, пусть и довольно посредственного, но явно хорошо обработанного. Глава рода и, предположительно, главный старейшина рода, начали действовать незамедлительно и по схожей со своими родичами схеме. Камни быстро сложились в огромный, вдвое выше 10-метровых собратьев рангом ниже, доспех стихии, и Смолов презрительно хмыкнул, разгадав тактику врагов. «Умри!» — взревело каменное создание с закованным внутри младшим магистром. Настоящая темница из камня мигом вскинулась вокруг чародея, надеясь сковать, заточить внутри себя, несмотря на неказистый вид, в ловушке чувствовалась немалая сила. Добротно, быстро сплетенная, вовремя использованная и подстрахованная настоящим валом земли, что подобно двум цунами спереди и сзади накатывали на нее, забыв о том, что вообще-то здесь суша, а не океан, и такое ее поведение недопустимо. Опытный и опасный противник, вернее, не так, опытный и имеющий потенциал при большой удаче, хорошем наставнике и доступе к действительно стоящим знаниям, а не тому, чему могли научить в их роду. Хмыкнув, Петр перестал вскинул руку и щелкнул, сплетая первое из тех заклятий, которым его лично обучил Аристарх. Старшему магистру давно не терпелось опробовать в реальном бою дары своего сюзерена, то самое, ради чем мотивировал его новый сюзерен. Воздух дрогнул, сплетаясь в несколько потоков и отбрасывая прочь саму логику и законы природы, верный признак действительно искусной магии, того, чего не постыдились бы и боярские роды из числа древнейших. Магия звука и тьмы сплелись, порождая чудовищный, извращенный симбиоз, и заклятие ночного грома, специально предназначенное для подобных ситуаций, ударило во все стороны, буквально сметая все на полсотни метров вокруг. Несмотря на то, что заклятие било в круговую, основная сила была сконцентрирована Петром на каменном гиганте, являющемся источником магии. Бывший агент тайной канцелярии, а ныне верный вассал Николаевых Шуйских ощутил, как в груди разгорается огонек восторга. Заклятие шестого ранга, крайне экономное в плане энергии, дало эффект, который с лихвой окупал все те жуткие боли в каналах маны, от которых он страдал в процессе освоения этих чар. Цунами из земли и клетку расшвыряло далеко в стороны, сам же доспех стихии изумленного младшего магистра грохнулся на спину, покрывшись сеткой мелких трещин, и при этом резерв опустел лишь на 10%. «Брат!» — взревел незнакомый голос. «Брат, держись, я иду!» Петр закрутил вокруг себя ветра, укутываясь в шторм как в теплое одеяло, сплетая огромные чуть светящиеся темным крылья из воздуха и тьмы. Одна, две, три. Наконец на пяти парах закрывших крыльев чародей остановился, это был пока что его предел, а вокруг вспыхнуло слепящее синее пламя, правда, огня в нем не имелось ни грамма. Используя выигранные магом земли несколько десятков секунд, он успел достаточно тщательно приготовить свой удар. Ледяное пламя, да ладно, удивился Смолов, вот это уже серьезные чары, вполне сопоставимые с его прежде сильнейшим из изученных в Академии ударом слияния обеих школ магии. Видимо, он не ошибся, глава рода некогда служил в тайной канцелярии, и именно оттуда растут корни у его странного артефактного комплекса с сигнализацией. Затрещали его крылья, лопаясь одно за другим, вражеский магистр бил наверняка, в полную мощь, не собираясь давать второго шанса Петру. Процентов 40 от общего резерва, а то и все 50, прикинул Петр. Может использовать артефакты, мелькнула мысль. Нет, не стоит. Их мало, и лучше держать про запас. Противник попался неожиданно опасный, примерно той же силы, что он сам прежний. Вот уже и третья пара крыльев, треща, начала развеиваться, а сам Петр ощутил, что все глубже и глубже проваливается в землю. Ледяное пламя обращало ее в мелкое ледяное крошево, не способное удержать вес взрослого человека и поглощая внутрь, и тем самым подготавливало второй удар вражеского старшего магистра. Когда ледяное крошево, окружающее Смолова со всех сторон на десятки метров во все стороны, в том числе и наверх, внезапно начало сливаться и стремительно твердеть. Он понял, пора действовать. В этом заклятии ощущалось два потока энергии, младшие и старшие магистры объединили усилия. А ведь эта парочка умеет на удивление синхронно работать. Такое очень редко встретишь. Видимо, братья действительно были близки, раз добились такой синхронности. Ледяное пламя и промороженное крошево земли сливались в смертельную ловушку, в огромный кристалл, внутри которого Петр изгинул бы, не промороженный, так раздавленный. Фокус с ночным громом здесь ему бы не помог, это он ощущал ясно. Ну тогда держите. Легкое мысленное усилие, и тончайшее воздушное лезвие вскрыло вены на обеих руках. Третье, последнее на данный момент из освоенных умений Аристарха Николаевича, хотя, скорее, недоученное, как и с крыльями. Тех в оригинале должно ведь быть не 5, а 9 пар. Впрочем, сомневаться времени не было. Луир не Мириен, Марготон. Ну наконец, смертный. Раздался насмешливый голос в его разуме. А затем распахнулись врата измерений, открывая путь на план воздуха, туда, где обитал элементаль, с которым он начал постепенно заключать договор, надеясь приручить весьма могучего, даже по меркам своих сородичей, стихийного духа. Самостоятельно открыть врата Петр был пока не способен, а элементаль не стал бы этого делать, пока не заключит договор. Но вот разок ударить как следует по просьбе своего потенциального контрактора, готов был запросто. Сперва Смолову показалось, что ничего не получилось и он вот-вот встретит грудью удар вражеской магии, последняя пара крыльев воздуха и тьмы уже едва держалась. Но секунду спустя он понял, что не ощущает никакого давления, да и вообще, вокруг больше не бушует пожар из ледяного пламени. По мысленной связи с элементалем пришла странная эмоция, что-то вроде одобрения за выбор сильных врагов и осуждения за то, что его знакомство с этим миром было таким коротким. А затем врата в иной план реальности закрылись, и Петр обнаружил себя на дне огромной воронки, в самом ее центре. Сотня метров в поперечнике и глубиной не меньше полусотни, удар вышел в четко очерченных им границах, но такой мощи, что маг лишь покачал головой в удивлении. Да насколько ж силен этот элементаль, ауры младшего магистра не ощущалось, несмотря на явно большую прочность, чем у большинства магов его ранга, доспех из камня не выдержал знакомства с чистой, безудержной мощью воздуха. А вот искалеченная, оборванная, едва живая аура главы рода Терентьевых еще ощущалась. Видимо, направил все силы, как собственные, так и источника магии, на свою защиту. Что ж, так даже лучше, будет кого допросить. Очень тщательно, со всем пристрастием допросить. Глава 17. На большой, на удивление сухой поляне были пришвартованы несколько десятков воздушных судов. Почему на удивление сухой? Потому что в славном столичном Петрограде третий день погода радовала проливным дождем, вышедшие из берегов него и превратившимися в натуральное болото пригородные земли из числа тех, что не были во владении аристократии, соответственно, хоть сколько-то защищены чарами от подобных казусов. Велика матушка Россия, обширны ее поля да леса, да только неизменны в ней две беды, дураки да дороги. И если на дороге мне, в общем-то, наплевать, то вот столичные дураки вызывали у меня натуральное омерзение. Город с сотнями разветвленных каналов, в котором каждый уважающий себя род держал небольшую флотилию лодок, прогулочных катерков и даже роскошных яхт, плавающих по неисчислимым каналам, коих здесь было куда больше, чем в Венеции моего прошлого мира, сверкающие золотом дворцов императорской семьи и высшего дворянства кварталы знати затмевали любую из мировых столиц. И на фоне всего этого великолепия, кварталы Нижнего города, заселенного небогатыми мещанами и бедняками, всеми теми рядовыми жителями столицы, что пекли хлеб, изготавливали на бесчисленных производствах многочисленные товары, подметали и убирали улицы и занимались еще тысячей и одним делом, без которых мегаполис просто встанет, их кварталы регулярно топило, и молодые аристократы, что бояре, что дворяне, тут у них царило полное единодушие, обожали плавать на небольших катерах и развлекаться видом беспомощных людей, с рекой приходили и мелкие чудовища, и учащались случаи грабежов, разбоя и убийств. Нижний город становился любимым местом поиска острых ощущений у столичной золотой молодежи, и они активно пытались затянуть в этот омут и меня. Вот только что мне слабые речные твари да. Когда я спросил у матери, отчего власти не решат эту проблему, которая каждую осень родует город и наносит немалый, если не сказать громадный экономический ущерб императорской казне, ведь именно оттуда потом брались средства на ремонты, компенсации и прочее, Ася Шуйская ответила просто, логично и несколько даже обескураживающе. Потому, сынок, что после каждой осени приходит зима, и дожди кончаются. Река возвращается в свое русло, и обнаруживается, что в городе освободилось множество самых разных ниш, от торговцев всякой мелочью вроде горячих пирожков на улицах до целых темных братств, вырезанных за месяцы распутицы под корень, и тогда обязательно находится готовые звонкой монетой расплатиться за возможность занять пустое место. А мэрия столицы, знаешь ли, тоже состоит из дворянства, и именно в их карман начинает течь уже другая, полноводная река золотых монет. Ну и жандармам, что в распутицу особо не влезают в хаос городских улочек. Правило там лишь одно, рядовых жителей разборки темных братств и различной уличной швали, делящей территорию и влияние, должны касаться в самом минимальном объеме. Иначе столичная жандармерия пройдет огнем и мечом по всем темным и даже аристократам из относительно небольших родов, что позволяют себе лишнего, город не должен скатываться в откровенный хаос ни при каких обстоятельствах. Учитывая, что начальник столичной жандармерии и главы ее отделов, все как один архимаги, что в случае чего отвечают перед императором за порядок в городе лично, они в подобных случаях действуют, не разбираясь в правых и виноватых. 5 лет назад, помнится, кое-кто решил затеять основательный передел сфер влияния, деньги-то на кону стоят громадные. Итого стало то, что исчезли аж 17 родов и все братства темных в городе, его светлость Казимир Никифорович Пестрыгин, нынешний шеф жандармерии, а тогда, лишь руководитель отдела силовых операций жандармерии, вырезал под корень всех и вся, финальным аккордом вызвав на дуэль своего прежнего шефа, Илью Николаевича, что допустил и покрывал хаос в городе. Бросив к ногам императора головы 4,5 десятка голов, главной среди которых была голова его шефа и 17 глав различных родов, он предоставил необходимые доказательства вины всех упомянутых личностей, и пост шефа стал его. Ныне в городе каждая собака на него молится, при нем осенние страсти поутихли, ибо все помнят, как скор на расправу кровавый Казимир. Но даже он оказался бессилен прекратить все это дело полностью. В общем, дикость местных нравов иногда умудрялась поразить даже меня. А уж сколько в столице оказалось переплетения и столкновений различных интересов, желаний и возможностей, оставалось только диву даваться. В общем, осенью от превращения в болото и дождливой погоды были застрахованы лишь те места, где обитали действительно богатые и сильные роды. Небольшой пригород, эдакое элитное местечко для избранных, заселен был отнюдь не только самими аристократами, их здесь насчитывалось не столь уж и много. Основное население его составляли простые мещане, работающие либо в самом Петрограде, либо здесь же на нескольких предприятиях. Причем люди были вольными, не принадлежащими ни императору, ни кому-то из местных дворян или бояр. Не знаю, в чем здесь соль для аристократов, но здешним обитателям явно было по вкусу проживание в небольшом, чистом и уютном городке с независимым от них, формально, во всяком случае, населением. И городок, надо сказать, расцвел: аккуратные, чистые улочки, уютные парки, несколько речек, впадающих в Неву, десятка два каналов. Меня самого, признаться, несколько очаровало это место. Я жил в местной гостинице уже 4-й день, ибо караван судов, которые должны были пригнать на трофейную распродажу, задерживался в пути. Как сказал один Максим Шуйский, один из подручных мага заклятий боярского рода, с которым я и общался все эти дни, не дергать же старейшину ради подобных пустяков каждый день, верно. Шторма в пути вынудили суда задержаться и переждать непогоду. Не каждый из кораблей мог бы в нынешнем состоянии уверенно пережить подобную непогоду. И вот, наконец, они прибыли. Защищенный от непогоды уголок столичной губернии дождался целого каравана судов, и я оказался изрядно удивлен количеству желающих призакупиться трофеями военной кампании. Защищенная чарами от любой непогоды, сухая поляна, протянувшаяся на несколько километров, уже к обеду оказалась забита, заполнена различным товаром, и я понял, наконец, в чем причина того, что сбывали свои товары вояки именно здесь, а не в столице, что была буквально под боком. Налоги. Далеко не все желающие продать свои трофеи имели желание отдавать четверть суммы с продаж в виде дополнительного налога, помимо обязательного к уплате при подобных сделках, в карман императора, ибо большинство из тех, кто собирался здесь сбывать награбленное и добытое в боях с немцами, были не обладатели знатных титулов и соответствующего количества родичей, занимающих нужные посты в имперском правительстве, что могли бы помочь избежать подобных поборов за определенную сумму золотом, занесенную в нужную кассу. Да, в самом Петрограде их добыча ушла бы куда быстрее и, возможно, даже за номинально более высокую цену, но затем пришлось бы отдать почти половину в казну. От подобного были освобождены сильные, действительно значимые рода, бояре так вообще с трофеев, добытых самостоятельно, ничего не обязаны были платить. Собственно, все лучшие и самые дорогое прибывшие под Петроград наемники уже сбыли либо прямо там, же на фронте, за приемлемую цену боярам, либо распродали в их столице, Москве. Сюда же долетело лишь то, что покупать бояре готовы были лишь за бесценок, вроде слишком уж поврежденных боевых судов, устаревших моделей артиллерии, артефактов, требующих ремонта и прочего малоликвидного товара. Федора Шуйского со мной сегодня не было, но Макс с успехом заменял своего шефа, через целые поля различного хлама, выложенного как на той еще ярмарке, меня вели к той части поля, где отдельными громадами высились посаженные на землю суда. Чего только я не увидел, шагая за своими сопровождающими, с Шуйским было два десятка гвардейцев и пара магов-адептов в качестве их десятников, от мелкокалиберной артиллерии, явно не этого века производства, с потертыми от старости рунными контурами вдоль дула, до огромных, стоящих на специальных, покрытых фигурами магической геометрии платформах осадных мортир, что одним метким попаданием могли бы оставить от какого-нибудь не имеющего сносной магической системы трехэтажного дома кратер глубиной в 3-4 метра. Правда, бросался в глаза главный фактор, они все, как один, носили те или иные следы серьезных повреждений. Например, несмотря на попытки косметического ремонта, по мортире было отчетливо видно, взявшим этот трофей воинам пришлось устроить жестокую рубку, дабы это чудовищное орудие разрушения обороны зачарованных крепостей сменило владельцев. Зарубки и царапины от явно зачарованных клинков, местами выжженные куски платформ с прерванными линиями зачарований, не говоря уж о дырах от пуль. На одной так и вовсе остался впекшийся, въевшийся намертво человеческий силуэт, какого-то бедолагу буквально обратили в прах, прижав к дулу здоровенного орудия, да так и не сумели смыть сей след. Судя по всему, убитый был темным магом, от выжженного силуэта так и фанило некромагическими эманациями. Я даже задумался, не прикупить ли конкретно эту мортиру, повреждений на ней было меньше, чем на прочих, а вот из-за темного подарочка на дуле скидку выбить можно было громадную. Потом бы просто зачистил эту хрень фиолетовыми молниями, и готово. Но вовремя одернул себя. В данный момент у меня было 23 миллиона золотых монет, вся сумма имевшаяся у рода наличности за вычетом того, что совершенно необходимо было на постоянные расходы и небольшой запас на непредвиденные ситуации. Что, кстати, меня весьма поразило, когда я уезжал в Петроград, я не в последнюю очередь делал это ради заработка. 10 миллионов золотых – очень большие деньги, и я их честно заработал. И на специальном счету в императорском банке я рассчитывал увидеть еще около 6-7 сотен тысяч свободных рублей, но меня сумели удивить выпиской со счета, уж не знаю, как и когда, но, видимо, Смолов таки сумел добраться до загашников темных, что покушались на нас в Александровске. В итоге получалось забавно, глава рода заработал меньше, чем его вассал. Наверное, стоит в качестве благодарности уже самому взяться за строптивого старшего элементаля воздуха, что никак до сих пор упрямился и набивал себе цену, не спеша заключать контракт с моим подчиненным. Рвение подчиненных следует поощрять, верно ведь, Аристарх Николаевич? Должен вас предупредить, личность продавца, интересующего вас судно, не совсем обычно, обратился ко мне Шуйский уже на подходе к кораблям. Это человек жадный, мало понимающий в реалиях нашей империи, да к тому же свой баронский титул нагло купивший, и потому полноценным аристократом его считать не стоит. Какой у него ранг и как зовут? Поинтересовался я. Насколько мне сказали, интересующее меня судно по пути сюда перекупили у изначально заявленного продавца. Но вот кто именно это сделал, мне так никто и не смог объяснить. Его зовут Роберт Эванс, и он довольно неординарная личность, вздохнул Шуйский, которому обсуждаемая персона явно не нравилась. Старший магистр, выходец из низших слоев общества, прославился пиратством, грабежом колоний, принадлежащих Испании и Португалии с Францией, гражданин САСШ, родившийся и выросший в Бостоне, но тем не менее в 40 лет успешно окончивший Королевскую военно-воздушную академию при Кембридже, то есть во втором по значимости и уважаемости британском заведении по части магических наук. Там же купил баронский титул и каперский патент. Англосаксы позволяют иметь двойное гражданство своим магам, если речь идет о постоянных геополитических союзниках. Как же столь колоритную личность занесло к боярам? Хмыкнул я. Боги мне свидетели, Аристарх Николаевич, иной раз я и сам задаюсь тем же вопросом, криво усмехнулся мужчина. Но говоря откровенно, их небольшая эскадра из 4 эсминцев и десятка корветов, с 3 чародеями 6 ранга, включая самого Роберта, и отборной командой головорезов отрабатывает каждый золотой червонец, запрошенный за найм. Так что наши командующие закрывают глаза на их повадки до тех пор, пока они хорошо дерутся. По виду самого Макса можно было смело заключить, что он был с такой позицией не согласен, но кто спрашивает мнение пусть и чистокровного, но далекого от руководящих позиций в собственном роду мастера. И в данном случае я с генералами бояр согласен полностью, плевать на происхождение и повадки воинов, если они способны хорошо выполнить возложенную на них задачу. В конце концов, псов воины набирают еще и за тем, чтобы сберечь жизни собственных солдат. Война штука такая, морализаторство в условиях боевых действий частенько может обойтись слишком уж большой кровью. О героических подвигах, великодушии к врагам и честности схваток принято рассуждать перед дамами в высшем свете, реальность же с этими россказнями для высшего света пересекается редко. Иначе псы-войны бы просто не возникли как класс, да и войны б не велись, наверное. Ведь суть любой войны – построить лучший мир для победителя за счет проигравших. И никак иначе, а в таком деле чисто и красиво поступать не получится. Нас встречал сам Эванс собственной персоной, пожилой, обветренный чародей, с глазной повязкой артефактом, скрывающим отсутствующий орган зрения. Впрочем, даже при беглом взгляде на украшенный мелкими золотыми узорами кусок черной кожи становилось ясно, если этот человек и жалел об утере глаза, то едва ли слишком сильно. Не знаю, что там за травма, что явно не бедствующий старший магистр не сумел оплатить услуги целителя нужной квалификации, но повязка-артефакт, в числе прочего, явно позволяла ему видеть. Бинокулярное зрение было еще при этом прохвосте. Несмотря на всю неприязнь Макса Шуйского, здоровались эти двое как старые приятели. Четвертой ранкой фамилия Шуйских ставили моего дальнего родича чуть ниже в социальной лестнице, чем пусть и сомнительного благородства и происхождения, но старшего магистра, но разница была достаточно несущественна, чтобы оба могли позволить себе понебратское общение. Театр лицемерия аристократического мира во всей его красе. Хотя, справедливости ради, купцы с торговцами в делах выгоды вели себя ничуть не лучше. Что поделать, плеваться в лицо тем, с кем имеешь дела, стратегия весьма сомнительная. Представили и меня, причем несоответствие моего возраста и магической силы явно произвело набитого жизнью наемника большое впечатление. Аристарх Николаев Шуйский, пожал я крепкую, покрытую мозолями от рукояти меча руку. Приятно познакомиться. Ао, взаимно, взаимно, господин Николаев Шуйский, заулыбался он. Позвольте представиться, Роберт Эванс, капитан Санта-Марии и вице-командор славной эскадры Небесных Волков, но можно без всяких условностей, как магистр с магистром, друзья меня называют по-простому, Бобби Долларом. Тогда и я для вас просто Аристарх, улыбнулся я, без прозвища, не думаю, что достигший такой силы в столь юном возрасте боевой маг не получил прозвища, подмигнул он окружающим единственным глазом. Пепел, пожал плечами я, Аристарх Пепел, воскликнул Бобби Доллар, мне нравится, что, Макс, уже кусаете локти, что упустили такой алмаз, а, боги и демоны, уже и наемники знают эту историю. Да уж, вот уж откуда международной славы не ждал, говорил, кстати, наемник на весьма приличном русском, акцент был малозаметен, и если не знать, что перед тобой не то британец, не то американец, сразу и не заметишь. Впрочем, русский в этом мире один из 3 самых распространенных языков, так что не знать его наемнику такого ранга было бы странно. Боб, может, перейдем к осмотру вашего крейсера, поинтересовался я, все же, как говорят у нас на Руси, делу время, потехе час. Что ж, это выражение мне известно, подхватился он. Действительно, сперва решим финансовые вопросы, но затем я настаиваю на посещении одного славного заведения в столице. Выпивка за мой счет, господа. Глава 18. Бобби Доллар оказался образцовым человеком своего круга. Даже, скажем так, замечательным в своей типичности, эдакий эталонный образец пирата, начавшего свой путь в трущобах полуголодным оборванцем и к 67 добившийся головокружительным по меркам той бостонской дыры, что породило его карьеру. Хитрый, жадный до денег, готовый вонзить нож в спину за соответствующую плату любому неосмотрительно подставившемуся партнеру, жестокий ублюдок, на чьих руках крови столько, что не самый маленький город заселить хватит. В общем, он пришелся мне весьма по душе, ибо был, несмотря на всю свою хитровыделанность, прост и понятен для моего понимания. Такие типы, наверное, во всех мирах одинаковы, и с ними я наобщался еще будучи пеплом. Все их уловки, цели и риски ведения дел с подобными отморозками легко просчитать заранее, если подходить к вопросу сотрудничества с ними трезво и без лишних иллюзий. Продаст мать родную за лишний золотой и за два червонца сверху еще и сына своего сверху накинет, так замечательно, либо сделай так, чтобы он до мокрых штанов боялся тебя, либо заключай договор, не скупясь на пожертвования высшим силам и их служителям, что заверит договор магией, и при этом не забывай, чтобы ваши дела заполняли их карманы золотом, и тогда подобные типы в лепешку расшибутся, но выполнит обещанное. Если же соблюсти два первых, но забыть последний пункт, извернуться, изогнуться пренепременнейше, но сделку нарушат. Потому такие вот Бобби Доллары были милее моему сердцу, нежели многие из аристократов империи, ибо с родными, российскими ухарями в голове потребно держать в уме еще кучу нюансов. От их личной чести и гордости, разумеется, именно в их понимании, и политических моментов до того, не является ли тот, против кого вы в данный момент дружите, каким-то дальним родичем твоего союзника, с которым в определенный момент можно по-свойски замириться и пробросить тебя в самый неподходящий момент. Трудно просчитать все нюансы работы со знатью, трудно, я сам тому хороший пример. Кусаться с шуйскими, особенно с нынешним наследником, я готов сколько угодно, но предложи мне кто союз, против них направленный, я на это не пойду ни за что, и скорее всего с предложившими подобное стану врагами. К сожалению или к счастью, у фразы «кровь гуще воды» много значений. В общем, впаривал мне свой полумертвый крейсер Бобби со всем нежным пылом, почуявший кровь пираньи, справедливо полагая, что перед ним профан совершеннейший, с которого можно поиметь 300, а то и 400-процентную выгоду. Для понимания, новый, полноценный крейсер приблизительно стоит от 100 до 150 миллионов рублей. Это если брать легкие и средние варианты данного типа боевых судов. Тяжелые крейсера стоят от 150 до 250. Там, конечно, еще много различных нюансов, значительно влияющих на конечную стоимость, от артиллерийских систем корабля до качества наложенных активных чар, но общий порядок цен понятен. И это русские крейсера, традиционно признанные лучшими в мире. Мне же пытались продать за 40 миллионов побитый, весь в заплатках крейсер, с перебитыми энерговодами, повреждениями рунных цепочек, отвечающих за снижение веса судна, с дешевым, на ладан дышащим алхим-реактором невоенного типа и без половины бортовых орудий. Активных заклятий там уцелело лишь основное, защитный барьер судна. Из плюсов энерговоды в Сибири, при наличии мастеров, заменить было несложно, лучшие сплавы, используемые для этих целей, у нас и добывались. Сплавы на основе золота и добавления магических металлов я раздобуду едва ли не по себестоимости. Плюс барьер судна оказался на удивление хорош, защитные чары были способны впитывать достаточно большое количество маны и обладал неплохим коэффициентом расхода энергии на условную единицу прочности. Точно вычислить цифры мне еще предстоит, но прикинув в уме, пришел к выводу, что как раз этот элемент в замене не нуждается. Ну и сам корабль, 5 палуб. Повреждения не критичны, бронепластины в неплохом состоянии, без откровенной гнили или рассыпающихся в труху элементов обшивки, приличные зачарования на противопожарную и иные виды защиты. Немцы, прежде владевшие кораблем, явно следили за своим судном, исправно и не скупясь заменяя все, что требовало замены. Но даже так, Бобби, при всем моем уважении к герою битвы при Кёнигсберге, эта лоханка больше, чем на 13 миллионов не потянет, заявил я, и это лишь потому, что лично я впечатлен вашими подвигами в том эпохальном сражении, о которых он трещал без умолку, надо сказать, его послушать, Так именно британские каперы, за звонкую монету нанятые боярами, внесли ключевой вклад в победу. И это при том, что я лично наблюдал полную иллюзию того воздушного боя. Левый фланг русских воздушных армат, состоявший в основном из зарубежных наймитов, едва не подвел в воздушном сражении, немцы вцепились в него как бульдоги, едва не опрокинув и не рассеяв. Если бы не успешные действия самих бояр в центре и не прикрытие магов заклятий, наемники бы точно подвели. Пират торговался. Пират хмурился, оскорблялся, рассыпался в жалобах на проклятых ротозеев из своей команды, которые имеют наглость получать долю с добычи, на погибших смертью храбрых абордажников, чьим семьям тоже нужно заплатить из трофеев, проклятых кровопийц из налогового ведомства Ее Величества Королевы Британской, что драли 7 шкур даже с них, каперов Ее Величества. В общем, сошлись на 16. Несмотря на внешне кислую физиономию старшего магистра, я понимал, что переплатил, но на его счастье не знал насколько. Впрочем, значительно позже, интересуясь у людей, в этом вопросе понимающих больше меня, узнал, не сильно. Как так вышло, что пираты не оценили этот момент, неизвестно, но с кораблем мне достался вполне себе приличный комплект боеприпасов, видимо, кто-то на радостях позабыл переправить его содержимое в свои трюмы, так что за риттер я переплатил лишь около 1 000 000, максимум 2. Приемлемо, как по мне, хотя деньги, безусловно, немалые, совсем немалые. Ну да сделано и сделано. О том, чтобы транспортировать корабль своим ходом речи даже не шло. Во-первых, у меня не было даже минимальной команды на всю эту громаду. Во-вторых, даже если бы имелось, уверенности в том, что потрепанный крейсер переживет подобный перелет не было. Вернее даже не так, была твердая уверенность, что снятый с какой-то купеческой баржи алхимреактор сдохнет километров через 300, не более. Выручила родня по матери. Дед, немного повозившись с оформлением нужных разрешений и заключением специального договора на доставку, умудрился за 70 тысяч золотых договориться о транспортировке моего будущего покорителя небес по железнодорожным путям. Я, признаться, и не представлял, что может найтись состав с такими платформами, на который можно будет закрепить целый, мать его, крейсер. Однако, как выяснилось, велика Россия-матушка, и каких только чудес в ней нет. Пожалуй, я мог бы сказать, что оставшиеся недели до отъезда был счастлив. С дуэлями от меня подстали, на все приемы, обязательные для посещения, из тех, куда меня вообще звали, я посетил, и теперь смог полноценно проводить время с семьей. Кое-чему подучил Руслана, слушал бесконечное щебетание Жанки, рассказывающей о том, как ее одолевают подруги с расспросами обо мне, я стал временной столичной знаменитостью, и так далее. Но все равно, я был доволен, особенно тем, что высшая знать из домов, полностью лояльных императору, меня не звала на свои приемы, как и не приходило ни единого приглашения на мероприятия дома Романовых в столице. Политические партии определены, кости зависли в воздухе во время броска, и я был очень рад тому, что меня не пытается взять в оборот партия императора. Впрочем, их тоже можно понять, какой там у меня потенциал и реализую ли я его вообще, когда не ясно, а вот схватка двух могучих политических групп состоится точно в ближайшие годы, и я на ее исход повлиять сумею едва ли, не дорасту еще до таких возможностей. Ну а уж там, после победы, сам приползу к взявшей верх стороне. Наверное, так они рассуждали, иначе почему было предпринято лишь 2 вялых попытки вербовки со стороны даже не великих родов, а тайной канцелярии, я не знаю. Я горжусь тобой, мой мальчик, пригубил вино дед на последнем семейном ужине перед моим отъездом. Признаться, когда ты отправлялся в Сибирь, планируя стать частью имперской стражи, я полагал, что это лишь временная остановка на твоем пути. Думал, послужишь год-другой, пообвыкнешься, поймешь, как мир устроен, и я вновь позову тебя в наш род. Стал бы частью Матвеевых, нашли бы тебе девушку из хорошего рода, со временем станешь старейшиной. Но кто бы мне сказал, что чуть больше, чем через 2 года передо мной вместо, прости уж за прямоту, сопливого ученика, задиристого и вспыльчивого, словно дикий зверь, предстанет могущественный младший магистр, способный потягаться со старшими силой, глава собственного рода с немалыми и богатыми землями, десятками чародеев 4-го и выше рангов в вассалах и мощной гвардии. И это лишь за 2 года. Воистину, даже твоему отцу, да упокоит Господь его душу, было далеко до тебя. Он поднял бокал, как бы предлагая выпить за сказанное, и все последовали его примеру. Впрочем, едва ли пожилой, видавший виды столичный чиновник и глава рода завел этот разговор просто так, и я даже знаю, к чему он клонит. Ладно, не будем грубить и послушаем старика до конца. Вдруг я ошибся в своих выводах, за столом было достаточно народу, сам дед, двое его сыновей, мать с братом и сестрой и еще несколько молодых людей, мои кузены, дети присутствующих тут моих дядек. Семейный, так сказать, прощание перед моей отправкой в родные уже, можно сказать, края. А ведь я, на удивление, уже действительно соскучился по Сибири. Декабрь только начинался, я провел в столице, решая различные мелкие и крупные дела, чуть более 2 месяцев, и от Петрограда меня уже воротило. Тем более последнее письмо от Смолова намекало, что ему есть о чем мне рассказать по поводу решения вопросов с Приходько. Интересно, они уже начали работу над кораблем, он как раз должен либо уже прийти, либо на подходе быть. 2 недели назад отправили, обещали, что состав едет без остановок и напрямую. Спасибо, лестные слова, дедушка, вежливо ответил я, когда все отпили. Признаться, во многом я преуспел в первую очередь благодаря удаче и верным товарищам, так что мне даже несколько неловко слышать такие оды в свою честь. Череда удачных совпадений, капля безрассудства и щепотка удачных знакомств – вот и весь секрет моих успехов на фронтире. Скромность – лучшие украшения благородного человека, Аристарх одобрительно улыбнулся он. Я рад, что успехи не вскружили тебе голову и ты твердо стоишь на ногах, но как любому человеку, истинно благородному и пекущемуся о будущем, тебе, на мой взгляд, пора делать следующий, логический шаг, позаботиться о, собственно, продолжении своего рода, взять достойную девушку из благородного семейства, которая сможет подарить тебе потомков, достойных твоей крови и укрепить вашим браком положение нового рода. Ну вот, так и думал. Матримональные планы, куда же без них, это матери я уже донес расклад вокруг себя и Хельги. Деду же ничего пока не говорил. Видимо, сейчас мне будут сватать кого-то из моих дальних родственниц Матвеевых, какую-нибудь пятиюродную племянницу или там сестру, с которой фактического кровного родства кот наплакал и потому наш брак не станет кровосмешением. Либо же дед выступает в качестве свахи от кого-то иного, решившего выгодно пристроить одну из своих дочерей. Думаю, надо послушать. Я бросил незаметную, тихую мысль матери, что уже намеревалась возмутиться. Давай послушаем, чего хочет почтенный и многомудрый патриарх, сумевший тихо и незаметно поднять род Матвеевых в табеле о рангах аж на целую лигу. Ведь когда я навещал мать в этом доме в прошлый раз, я искренне считал ее род чем-то из 3-й лиги, несколько старших магистров и на этом все. А теперь, поди ж ты, не знаю даже, кто сильнее, они или те же Игнатьевы. Я так понимаю, дедушка, у тебя уже есть вполне конкретное имя, улыбнулся я. Той самой девушке из благородной семьи, брак с которой укрепит мой род и даст мне необходимых потомков, конкретное имя, поднял он брови. Оно есть у тебя самого, и не мне лезть, даже по-родственному, к главе рода с непрошенными поучениями, кого ему брать в жены. Я бы лишь дал совет, да собственно, я его сейчас и даю, Хельга Валге, или же, как теперь ее кличут, Хельга Романова, девушка, с которой тебя связывают отнюдь недружеские узы, и которая с какой стороны ни взгляни, лучшая из возможных партий. Аристарх, внучок, я лишь хочу сказать, что ты слишком долго ходишь вокруг да около, и репутация девицы страдает. Здесь, в столице, уже много злых языков ее поносит, называют твоей, прости господи, подстилкой, папа. Возмутилась мать, тут же дети. Простите великодушно, усмехнулся он в седые усы, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. Стар я стал, о некоторых правилах приличия забываю. Но, внук, твоя нерешительность может тебе аукнуться. Второй император человек такой, терпит, может, и долго, да потом больно бьет. Поверь старику, я успел за жизнь таких людей изучить. Ну, все, что хотел, я сказал. А теперь лучше расскажи, чем намерен заняться по возвращении. Слыхал я от наших управляющих, что твоя земля с невиданной скоростью ожила и отстроилась. Поселки, небольшой городок, зверя бьете на продажу, лес валите. Петя, тоже присутствовавший на ужине, улыбался в тарелку, с трудом сдерживаясь от смеха. Забавно ему, паразиту, сколько времени уйдет на то, чтобы полностью завершить работы над крейсером. поинтересовался Смолов у старшего над мастерами-корабелами. Мастер-артефакторики и техномаги, дипломированный специалист, уволенный в свое время по простой, банальной и, к сожалению, нередко встречающейся причине с имперских верфей, а именно потому, что начальству срочно понадобился козел отпущения, дабы прикрыть факт растраты и не лишиться теплых, насиженных мест, и не обладающий незначительными связями, невысоким рангом магической силы чародей получил пинка под зад и блокировку части знаний с запретом их передачи и личного использования, конкретно той части, что проходило под грифом «секретно». И ему еще повезло, могли бы, для надежности, специалиста по алхимическим реакторам и вовсе прикончить. Ну, выпил случайно человек вместо вина сложный алхимический яд, с кем не бывает. Может, не смог перенести позора. Однако ж повезло, остался жив и даже свободен. Правда, для его работы на черном рынке хватало и тех знаний и навыков, что остались. В конце концов, собирать с нуля реакторы от него не требовалось, а наладить уже имеющийся на другое судно дело такое, любой приличный специалист в техномагии справится. В общем, невысокий, хмурый мужчина лишь почесал макушку, вынул потертую трубку изо рта да сплюнул себе под ноги, глядя на корабль. Корпус латать до приличного состояния, недели две, не меньше, начал он перечислять. Заменить энерговоды. Ну, с материалом и свободными руками у нас все хорошо, так что управимся за дня четыре. И эту работу надо одновременно с ремонтом корпуса проводить. Установить реактор, запитать основные системы, тоже дело недолгое да нехитрое. Но вот с активной магией, уж прости, ничем не поможем. Рангом не вышли магию хотя бы шестого ранга вложить в судно. Пихать же четвертый и даже пятый, это куром на смех. Ну а по остальному, как достанете артиллерию, желательно крупные калибры, так и сделаем. В общем, месяца нам хватит, но то без активной магии. Стоит того, чтобы возиться, уточнил Петр. Или все же лучше самоделку собирать? Стоит, еще как стоит, успокоил его Анисим Воробьев, техномаг и артефактор. Только, повторюсь, зачарователя вам надо будет своего привести. Мы достойных чар не вложим. Приведу, успокоил его Смолов. Главное, остальное сделайте. Аристарх должен был приехать через несколько дней, назад глава рода добирался уже на воздушном судне, а не поездом. Их господин изначально намеревался лично заняться заклятиями для корабля, так что слова корабельщика для него новостью не стали. А вот рассказ самого Петра об их приключениях и их последствиях для Аристарха сюрпризом стать вполне может. Глава 19. «Наконец-то!» – воскликнул Петя, сходя с трапа воздушного судна. «Честное слово, учитель, достала эта столица хуже горькой редьки. Что-то по тебе не было заметно особого возмущения», – поднял я бровь с улыбкой, ступая рядом с парнем. «Ты ж с балов, посиделок столичного дворянства и званых обедов не вылезал практически. Кажется, даже с барышней какой-то успел свести очень тесное знакомство. Или я чего-то не понимаю?» Петя действительно отрывался на всю катушку, наслаждаясь всеми прелестями столицы и своего недавно обретенного дворянского статуса, пока его учитель, то бишь я, пахал, можно сказать, в поте лица своего. Впрочем, я такое поведение парня не осуждал, я и сам был молодым дворянином. Причем даже дважды, если подумать, так что на похождение парня закрывал глаза, лишь приказал не нарываться первым и в случае провокации переводить все стрелки на меня. А уж сколько денег парень прогулял. Полагающий свои несколько тысяч рублей огромным богатством юный адепт очень быстро понял, что для столицы это сущие копейки, и пришлось одалживать паренька деньгами. Впрочем, тратил их выросший в крестьянской нищете юный чародей на удивление бережно, я ожидал как минимум вдвое больших расходов. Да какое там тесное знакомство, Аристарх Николаевич, небрежно отмахнулся парень. Так, несколько раз станцевали на разных балах да пару раз посетили ресторан, не более того. Лиза, просто хороший друг, не более. Ну да, покивал я, скались еще шире. Впрочем, я тебя вовсе не осуждаю, что может сильнее укрепить дружбу мужчины и женщины, чем совместная кровать. В конце концов, понимать друг друга нужно на всю, так сказать, глубину. Петя с невозмутимым видом пожал плечами, за прошедшее время парень изрядно поднаторел в умении держать лицо, но он все еще оставался весьма молодым пареньком, которым все происходящее в новинку. Потому акцентировать внимание на кончиках покрасневших ушей парня я не стал, лишь покачав головой. Разумеется, нас встречали, едва спустившись по трапу мы встретили миловидную брюнетку лет 30, старательно пытавшуюся маскировать ауру ранга мастера. Да и аура несла некоторые, вполне заметные различия, в сравнении с той, к которой я привык. Но меня подобное не обмануло, это была Алтына и никто иная. Впрочем, раз за то время, что я ее не видел, она сумела настолько поднять качество своих навыков сокрытия, значит, однажды ей станет вполне по силам обманывать обладателей даже такого острого восприятия, как у меня. Впрочем, нас связывает клятва на крови, так что со мной это в любом случае не сработает. Я вполне отчетливо ощущаю по этому незримому каналу и ее, и Петю. «Господа, рады первой приветствовать вас в наших краях», — с улыбкой присела в Книксоне моя верная слуга. «Какие нынче стоят погоды в столице? Легка ли была ваша дорога, Петр? Вы так возмужали за эти 2 месяца. Совсем не узнать, уже настоящий молодой дворянин. Доброго дня, сударыня», — немного растерянно ответил парень, явно не распознавший свой объект молчаливого поклонения. «В столице дожди, дорога как дорога, ничего особенного. А вы, собственно, Петя, укоризненно покачал я головой. Вот что столица с людьми делает: стоит провести в ней пару месяцев, и прежние друзья и соратники быстро забываются. Видишь, Алтыной, как щеголя мы с тобой воспитали. Еще б неделька, и он бы и меня признавать перестал. Алтыной, но, я, ах, сударь, право слово, от вас подобного я не ожидала», подхватила мою шутку девушка. «И это после всех тех слов, что вы мне говорили не столь уж давно. Хотя о чем я, вам, наверное, теперь все, что было до Петрограда, кажется былой, отжитой и оставленной в прошлом жизнью. Нет, Алтыной, ты не так меня поняла. Просто ты стала еще лучше изменяться, вот». Быстро позабыл паренек весь столичный лоск. Я немного растерялся, но я, это... Передразнила бедолагу несносная девица и озорно показала парню язык. «Идемте уж, господин столичный франт. Наверное, он там себе и невесту успел подыскать, достойную столь высокопоставленной персоны. Господин, даже, вроде как, не одну», подтвердил я под возмущенным взглядом ученика. «Петя у нас теперь не абы кто, вхож в высокие столичные круги, понимать надо. Но ты не расстраивайся, Алтыной, мы тебе подберем хорошего мужа, такого, что обижать не станет и будет в состоянии узнать свою зазнобу. Только вам и верю, мой господин», вздохнула она, поворачиваясь к нам спиной и шагая к выходу из той части воздушной гавани, в которой приземлялись суда с пассажирами благородных кровей. «Мы летели не обычным пассажирским кораблем, а специальным небольшим судном, чем-то вроде яхты, на 2,5 десятка пассажиров. Комфортабельность, скорость и отряд сопровождения из 10 мастеров и младшего магистра, и это не считая самих пассажиров, среди которых чародеями был каждый, от учеников до пожилого, полненького и весьма жизнерадостного старшего магистра, способных в случае опасности для себя совместными силами в бараний рог скрутить любого, кто на них позарится, включая саму охрану судна. Стоил подобный перелет до Александровска неприличные 10 тысяч золотых с носа, но свой задранный ценник оправдывал комфортабельностью кают, наличием неплохого бара, бильярдным столом и парой столиков для картежных игр. Собственно, в полете владельцы зарабатывали еще от 30 до 60% от стоимости проданных билетов на развлечениях в дороге. И учитывая подобные расценки, в воздушных портах городов у подобных элитных средств транспорта были свои стоянки и отдельные залы ожидания и прочее. А еще пассажиров таких судов было не принято обыскивать. В общем, в экипаже мы оказались уже через пару минут, потраченных исключительно на то, чтобы до него добраться. К моему удивлению, экипаж оказался в моей собственности, с гербом рода Николаевых-Шуйских. Не самый, признаю, дорогой, но новенький и явно зачарованный по нестандартному образцу, видимо, делал кто-то из наших собственных умельцев. Впрочем, ничего экстраординарного в этой работе не было, так, чары для снижения веса конструкции, повышения устойчивости и амортизации, чтобы не трясло на каждой кочке. «Алтыной, я», начал было вновь оправдываться Петя, но я его перебил. «Успеет еще покаяться перед предметом своих воздыханий, и желательно не в моем присутствии. Рассказывай, Алтыной, чего тут интересного с вами успело наприключаться за время моего отсутствия? В общих чертах или с подробностями, господин», уточнила девушка. «Если последнее, то лучше уж дождаться встречи со Смоловым, он сумеет ответить на ваши вопросы лучше. Давай в общих чертах, согласился я с ее доводом. Ваш доверенный слуга решил не просто решить раз и навсегда проблемы Приходько и его детей, но и полностью разобраться в том, как именно обстоят дела на этот счет. Все же словам изменника он до конца доверять не спешил, начал рассказ она. Впрочем, в этом я с ним согласна целиком и полностью. К чему приводит излишнее доверие к тем, кого считаешь своими, я уже успела почувствовать на собственной шкуре. В общем, взяв с собой Влада, он сел в самый обычный пассажирский в воздушный корабль и отправился вместе с ним в Ростов-на-Дону. Но незадолго до этого, не ставя в известность Приходько, он приказал мне и с отрядом гвардейцев отправиться туда же и разузнать, кто именно из бандитов занимается там делами рода Игнатьевых. Дальше последовал интересный рассказ о том, как они с удивлением осознали, что Приходько не просто не преувеличивал свои проблемы, а скорее даже сам не осознавал всю глубину ямы, на краю которой он оказался. Давнишние союзники Игнатьевы, местный дворянский род Терентьевых сам заинтересовался делом, из-за которого на ничем не примечательных ребят из Сибири обратили внимание их старшие партнеры из Александровска. Как именно они узнали о секрете Приходько, я пока не знаю, призналась Мара. У Смолова наверняка есть догадки, а то и точные сведения, но делиться с остальными он не торопится. Однако узнали, и на счастье этого дурака мы прибыли как раз вовремя, и вдвойне ему повезло с тем, что Смолов ему не доверял и решил для подстраховки поехать сам решить возможные проблемы. Не будь его с нами, детей мы, может, и выручили бы, но вот самого Приходько там бы и пришлось бросить. Драпая без оглядки, глава рода Терентьевых оказался старшим магистром, плюс несколько младших магистров были в числе старейшин этой семейки. Сами понимаете, господин, трех мастеров до полусотни гвардейцев никак не хватит, чтобы связываться с такими противниками. И это еще мягко сказано, чародей шестого ранга с таким отрядом справится и один. Нет, теоретически шанс бы у моих людей был, устроив грамотную, хорошо подготовленную засаду, завалить такого мамонта у них могло бы и выйти. Только вот нужно было бы раздобыть кучу разного магического и желательно сильно взрывоопасного добра, подобрать место настолько удачно, чтобы он прозевал присутствие такой оравы вооруженных и явно готовых к бою людей, да еще и был расслаблен и не на стороже, дабы не успел среагировать на угрозу своевременно, затем навалиться на раненого врага и добить, не давая оправиться. И даже так, шансы были 1 к 5 в лучшем случае. Как же все-таки хорошо, как правильно я придумал, что плененного старшего магистра надо обратить в своего слугу, и пусть темные боги благословят или еще каким иным способом возблагодарят своего слугу за то, что ему не хватило тогда навыков провести ритуал создания магического раба правильно и полноценно, ведь слушая дальше рассказ своей подчиненной, я убеждался в том, что голова у Смолова варит даже лучше, чем я рассчитывал, не говоря уже о том, что иметь своих чародеев такого уровня – это готовое решение множества проблем в среде аристократии. Пытаться сожрать или напакостить тому, кто может по твою душу отправить 2-3 старших магистров во главе довольно крупной гвардии, на подобное не решится 80% родов. Ибо своих магов такого ранга у них или нет вовсе, или максимум, тоже 1-2, так что риск того не стоит.